Идут два украинца по улице. На встречу подбегает иностранец. Excuse me, do you speak English? Can you help me? Не понял. Ты понял, что я не понимаю. Что вам надо, молодой человек? Окей, parlare italiano? Я не знаю. А что вообще, о чем разговор? Sprechen Sie Deutsch? Habla español? Ничего не получил, ничего не понимает он. Окей, no problem. Убежал. А не другому с восторгом с таким. Ты представляешь, полиглот. 5 языков знает тут. Ну, что оно ему дало?